я ревне угорел амур, пар горячий развяжет язык. А вот когда я помню, в храме отзывал, я не делал, я не знал, я был пьян. Но я помню, что батюшка мне сказал: ты придурок и дебил. Протопи, протопи, протопи мне баньку по-белому. Я от белого цвета отвык. Угорю я, и мне... Горячий кок шоколадный развяжет. Мы кололи. Поэтому икону мы кололи на груди левой, чтоб он слышал, как рвутся сердца.